Хорошо, друзья, будем еще слушать Слово Божие. Так вот, сегодня у нас праздник, то есть мы отмечаем некоторые исторические события, которые записаны в Деяниях апостолов во второй главе. Я просто прочитаю несколько стихов для того, чтобы мы напомнили себе это событие. Это вторая глава Деяний апостолов. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Но я хотел другое место сегодня особенно подчеркнуть, которое записано в Евангелии от Иоанна, 7 глава, с 37 стиха. «Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне, пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Но хотелось бы снова напомнить место, которое брат уже упоминал. Это самое начало Библии, книга Бытие, где первый раз упоминается о Духе Святом. Там сказано, что Дух Божий носился над водою. Такие для нас непостижимые для нашего опыта времена, когда Бог творил этот мир. Дух Святой, как уже брат хорошо отметил смысл этого слова, носился или был как наседкой. Он как будто что-то вынашивал, какую-то очень важную мысль. И вот должно было что-то состояться самое важное. Ну вот, что же такое самое важное Бог творил? Да, он тогда оперировал неимоверной энергией, которая вот так, если говорить таким как бы языком современным, который нам невозможно даже вот представить, с неимоверными скоростями. И вот то, что Бог тогда творил, оно даже не укладывается сейчас в законы физики современной. Это невозможно объяснить естественно научными законами. Просто это Бог делал. Потому что Бог сами законы эти создал. И вот Он творил. Вот Он творил мир, свет, воду, элементы, растительный мир, животный мир. Но это еще не все. Вот оно ближе, ближе, ближе, что-то такое самое-самое важное, вот он творит, вот он сотворил. А что, собственно, Бог себе творил, а вот он сотворил себе то место, где он должен жить. Сам Бог. Это как раз был человек. Человек, который был создан по образу и подобию Божьему. И вот сказано, что Господь сотворил человека из праха земного и дунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Что-то произошло. Что за событие произошло, когда Бог вдунул в лицо человека дыхание жизни? Что это такое? Ну, много есть толкований. Я просто хочу остановиться на одном из таких очевидных фактов. Бог вдунул не что иное, не просто, не только жизненную силу для того, чтобы тело наше было не мертвым, а живым, а Дух Божий вошел тоже. И, конечно, Духу Божьему недолго довелось на первый раз там пробыть в этом месте обитания. Я советую прочитать книгу «Духовная война» Джона Буньяна. Это такая же примерно книга, как «Путешествие пилигрима», аллегорическая, и вот в ней хорошо описывается вот эта духовная брань за душу человеческую. Да, так вот, получилось так, что обольстил другой дух обольстил человека, захотел занять это место, и Духу Святому пришлось уйти из этого места, а другой занял. И Бог сказал так: вот в день, который ты кусишь, ты смертью умрешь. И когда произошло грехопадение, то так сказал Бог: прах ты, и в прах возвратишься. Уже произошла смерть, потому что Дух и есть сама жизнь. Дух Божий есть истинная жизнь. А вот без Духа Божьего мы ходим на двух ногах, мы видим глазами, мы слушаем ушами, но мы прах, мы мертвы, мы ходячий труп. Нет жизни Божьей, плоть. Это называется плоть. Ну и у плоти потом без Духа Божьего пошло дело на деградацию, потому что иначе и быть не могло. И вот Бог послал на землю потоп. А причиной этого потопа было то, что написано: «И всякая плоть извратила путь свой на земле». Всякая плоть свой путь извратила. Апостол Павел хорошо объясняет это в послании Галатам, в частности, говорит: вот дела плоти известны, вот они таковы. Прелюбодеяние, любодеяние, блуд, непотребство. Вот Бог дал для вот этой плоти нашей с вами, Бог дал определенные рамки, закон. Вот так должна плоть это мире существовать. Он дал ей рамки, дал свои законы. А враг обольстил человека и сказал: ты можешь существовать сам как Бог. Ты можешь сам себе устанавливать рамки, а лучше всего вообще никаких рамок не иметь. Ты можешь жить как хочешь, ты можешь сам себе устанавливать, что такое хорошо, что такое плохо. Ты сам будешь как Бог. Вот это вот дьявол так обольстил. И вот эта плоть возомнила о себе, что она действительно Бог. Апостол Иоанн так говорит, что сущность этой плоти называется такими вещами: похоть плоть, похоть очей, гордость житейская. Доказывается, свободы-то нет в этой плоти творить что угодно, а за нас дьявол водит похотью. Бог дал желания, которые есть у нас: покушать, попить. Есть другие, естественно, у нас склонности, которые вложены Богом. А вот когда Дух Божий ушел, осталась одна плоть, то эти желания превращаются в похоти. Это значит, они становятся владыкой, они давлеют, они управляют. Ага, вот тебе и Бог, вот тебе и делаю, что хочу, а на самом деле похоть плоти твой управляет. Не то, что хочешь, ты делаешь. А то, что хочет похоть плоть. Вот похоть очей. Дал нам Господь глаза, дал нам Господь ценить прекрасное. А вот, опять же, становится чем-то самодавлеющим, стремление к чему-то лучшему. Вот, а, увидел, платье какое хорошее. Надо всеми силами достать это платье, чтобы оно на мне, на моей плоти сидело. Вот похоть очей. Вот увидел, ой, какая красивая девушка. О, она должна быть моей. Похоть очей. А вот гордость житейская. Я должен себе имя сделать. Я должен быть чем-то, я должен быть кем-то, я должен обладать особым знанием, гордость житейская. Дорогие друзья, всякая плоть извратила свой путь, сказано в Слове Божьем. Вот, например, Бог так сказал: вот это тебе плоть будет, значит, жена, а вот это тебе муж, и будете вы вдвое одна плоть. Так Бог сказал. А они стали, сказано, ходить за иною плотью. Вот тебе есть уже, вот это твоя плоть, вот это твоя жена. За иною плотью ты не ходи. А вот всякая плоть извратила путь свой. И поэтому на первом месте там и стоит в этом списке: дела плоти, прелюбодеяние. Вот это извратило плоть свой путь. И вот Дух Божий ушел, а плоть осталась. И Дух Божий опять же искал себе место, где бы вселиться. Как вселиться в это существо, в этого человека? И вот я немножко перебегаю как бы, тысячелетия, века, столетия. Вот другое событие сейчас, давайте так немножко как бы снопом света таким вот высветим. Иисус выходит из воды, когда Он крестился, и молится Богу. И вот Дух Святой сходит с неба в виде голубя на Него. Наконец-то, спустя тысячелетия, нашелся опять тот человек, которым Дух Святой мог обитать. Притом, весь Дух Святой во всей полноте поместился в одном этом человеке, которому имя Иисус Христос. Истинно Бог и истинно человек. Потому что в нем не было греха. Потому что вот он как раз и был тем человеком, которого Бог желал видеть. Он потому и назван вторым Адамом. Первый Адам согрешил, не оправдал Божьих надежд. Пришел второй Адам, оправдал Божьи надежды. Дух Божий в нем вселился. Ну, а мы с вами что же? А мы вот плоть ходячая, мертвые во грехах. Вот Господь пришел во плоти для того, чтобы взять на себя наши грехи. И вот для того, чтобы нам снова получить Святого Духа, мы теперь должны к Христу приобщиться. Приобщиться к Христу. Мы не можем опять получить вот эту жизнь от Бога. Вот чтобы Бог прямо непосредственно жил нас Духом Святым, мы теперь уже никак не можем иначе. Мы не можем обойти Христа. Мы не можем обойти Его кровь, пролитую за наши грехи. Мы не можем обойтись без покаяния, без прощения, обращения. Мы не можем обойтись без рождения заново, без рождения от воды и Духа Святого. Вот это нам надо все пережить. Как много людей сейчас заявляют о том, что они верят в Бога и называются многие христианами. Недавно мне пришлось разговаривать с одной женщиной, которая, очевидно, находится в каком-то, может быть, в каких-то поисках Бога, но она пережила несчастье, потеряла сына своего преждевременно, ему всего 22 года было. Но и вот я с ней беседовал, потому что она, как-то естественно для людей такие моменты по-своему, но искать Бога. Думаю, что кто-то здесь, может быть, находится по той же причине, что-то пережил горе какое-то, и вот надо искать Бога, надо искать вот то самое утешение. И вот я с ней разговариваю, все она как будто воспринимает. Как заходит речь об Иисусе Христе, смотрю, у нее такой скучный взгляд, и она как-то с трудом воспринимает. Кажется, а что ж такое? Христос же, ты же самый как раз центр веры, ты же как раз мы и называемся христиане, потому что Христос для нас вот имеет самое главное значение. А вот не поняла она еще Христа. А говорит, что верующая, она там причащается, там обряды делает, это все вот делает. Но это все плоть. Вы понимаете, плоть делает. Плоть свечки ставит, плоть поклоны. Мертвая плоть, там жизни нет, жизни там нет. Пока нет Христа, нет жизни. Пока мы к живому Христу не приобщимся, Дух Божий не может в нас жить. Ибо Бог дает Духа только тем, которые со Христом. Вот Бог дал Духа Святого Христу, всю полноту Духа дал. До сих пор православные с католиками спорят о символе веры. Там, знаете, есть один так одно выражение, которое называется филио. Может, кто интересовался, но суть в том, что одни учат так, что Дух исходит только от Отца, а те учат, что от Отца и Сына. И вот они там, значит, чуть ли не дерутся за вот это вот учение, а остаются и те, и другие, на самом деле, мертвы. Потому что надо не спорить о Духе Святом, а нужно к Христу приобщиться. Нужно иметь живое общение с Иисусом Христом. И вот мы здесь прочитали, что Иисус Христос в празднике был, это был предполагается, что это был праздник кущей. Он длился несколько дней, и был такой обычай, традиция была такая. Священник каждый день праздника, он шел к источнику Силаам, есть такой источник там, вот вы знаете, из Евангелия, с специальным золотым ведром набирал воду оттуда и выливал перед жертвенником в храме. И в это время цитировались слова из Слова Божия, что вот и в радости будете почерпать воду из источников спасения. А на последний день праздника, вот этот момент, когда священник лил воду, все так с особым торжеством это отмечали. Ну, опять же, с торжеством плотским. Пели песни, там чуть ли не плясали, конечно, в храме, там, вот, ну, в всяком случае, с музыкой. Вот такой был народный праздник, абсолютно не понимая, что за смысл в этих словах. Вот Христос им и говорит: кто жаждет из вас, идите ко мне, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Это он сказал как раз о Духе Святом. Но Дух Святой еще не пришел. Потому что Христос еще не совершил в полноте наше искупление. Вот когда Он умер и когда Он воскрес, тогда наше спасение совершилось в полноте. Вот мы же приобщаемся к Христу какому? Распятому и воскресшему. Вот в этого Христа мы крестимся. Вот в этого Христа мы веруем. Вот от этого Христа мы получаем спасение и жизнь. И вот Дух Святой теперь нисходит на учеников, когда Христос уже был прославлен. И вот этот день Пятидесятницы, вот этот праздник, вот она, жизнь вливается. Вот нисходит Дух Святой на тех, которые со Христом, на тех, которые приобщились Христу, Церковь Христа, новый народ Божий. Вот это живые люди перед Богом. Потому что Дух Божий непосредственно находится в сердцах. Непосредственно. Не в отрыве от Христа, а в союзе, только в союзе с Христом. Вот это великая истина Евангелия. Дорогие друзья, Иисус Христос здесь сказал такие важные слова. Кто жаждет? Как важно, чтобы у нас была духовная жажда. Как важно, чтобы мы понимали, что без Бога мы просто прах, мы просто плоть. И ничего мы не можем делать, кроме как дела плоти. А Христос и сказал, что Дух животворит, а плоть не пользует немало. Это значит, с нее никакого толка нет от плоти, от нашей. Сама по себе плоть, она есть прах, она в прах возвратится. Больше с нее ничего не получится. Вот только когда Дух Божий в нас обитает, тогда мы живы перед Богом, имеем жизнь. И не просто жизнь, а жизнь вечную. И вот когда вот эта плоть наша превратится в прах, то мы не умрем, а мы будем со Христом, который есть наша жизнь. Вот потому Павел и сказал: для меня жизнь Христос. Смерть приобретение. Какой переход? А больше того, Дух Божий в свое время воскресит наши мертвые дела, так же, как Он воскресил Господа нашего Иисуса Христа на третий день. Кто жаждет? Кто жаждет Духа Божьего? Кто жаждет жизни Божьей? У нас много мирских, может быть, плотских желаний. И похоти у нас могут быть, плоти, очей, гордыни нас может двигать к чему-то. Но проверим себя, насколько у нас есть сегодня истинные духовные желания. Желание, чтобы душа наша была в общении с Богом, чтобы Дух Святой у нас жил, чтобы Христос был прославлен в нашей жизни. Проверим себя, дорогие друзья. И Бог через нас тогда может много сделать. И пусть сегодняшний наш праздник не будет просто отданием, дани памяти, как просто событие, как просто митинг люди делают, что вот была война, например, или там были герои. Пусть, дорогие друзья, сегодняшний день будет живым. счастливым праздником для нас. Будем жаждать, будем просить, чтобы Господь в нас вливал Свой Дух. Будем перед Ним каяться в наших грехах, будем приходить ко Христу, будем иметь с Ним тесное, неразрывное общение, и да благословит нас все Господь. И мы сейчас склонимся перед Ним в молитве. Аминь.